Андреев спустился и осмотрел двор. Потом махнул Рэмбо и Мусе, чтобы те шли к нему. «А что, если он обманывает нас?» — думал Рэмбо. «Что, если мы спустимся и увидим там солдат?» И снова он отбросил свои подозрения. Все, что случится, будет зависеть лишь от судьбы. Он пополз вниз по ступеням и футах в 40 от машин, увидел двух часовых, смотрящих на крышку армейского грузовика. Согнувшись в три погибели под кузовом, Рэмбо и Мусса достали из вещмешка мину с часовым механизмом. Они установили ее на срабатывание через полчаса и прикрепили к передней оси. Мусса достал еще несколько мин, выполз из-под грузовика и метнулся к стоящим рядом БТРам. Рэмбо последовал за ним, не разгибаясь и все время посматривая по сторонам, готовый тут же прыгнуть за укрытие при появлении солдат. В это время Андреев, настороженно озираясь, пробирался вдоль стены справа от лестницы. Он миновал несколько дверей и остановился в тени именно у той, которая по описаниям вела к нижним камерам. Мусса кончил минировать БТРы. Рэмбо сделал то же самое с машинами, внешне напоминающими джипы. Так как уже прошло некоторое время, последнюю мину он поставил на срабатывание уже через 12 минут. Взрывы должны были произойти почти одновременно. Пока Рэмбо двигался к Андрееву, он увидел большую цистерну с горючим в конце ряда машин. Мишень показалась ему слишком соблазнительной. Он свернул к ней. Вдруг Рэмбо увидел, что один из часовых двигался в его направлении. Он упал на землю. Но этого было недостаточно, чтобы обезопасить себя. Когда Рэмбо подполз под джип, он увидел сапоги подошедшего часового как раз у бампера автомобиля. Возможно, часовой смотрел на площадку между джипом и цистерной. Сапоги переместились в сторону и были лишь в ярде от его лица. Вдруг Рэмбо услышал удивленный возглас часового. «Я думал, тебя убили!» «Иисусе!» — он заметил Андреева. «Где ты был?» — спросил часовой. «Как тебе удалось выжить в таком бою, Андреев? Как ты попал сюда?» «Заметит ли часовой Мусу? Надежно ли Мусса спрятался?» Рэмбо волновался. С бешено колотящимся сердцем он выполз из-под джипа и рискнул взглянуть поверх машины. Он увидел, что второй часовой идет к первому. «После того, как нас разбили, мне удалось пробраться незамеченным», — сказал Андреев. «Вернулся я сегодня вечером». Он выдавил смешок. «Пришлось прогуляться». «Мне никто не сказал, что ты вернулся», — произнес часовой смущенно. «Слух-то должен был пройти. Я был у полковника Зайсана с докладом». И тут Андреев со всему маху ударил часового прикладом в лицо. Другой часовой выпрямился и прицелился, но Рэмбо опередил его, выпустив стрелу из лука и сразил солдата. Рэмбо повернулся, чтобы прицелиться в часового, который стоял рядом с Андреевым, но стрелять не пришлось. Андреев нанес часовому еще один удар, и тот рухнул на землю. Рэмбо поспешил за ним. Мусса вылез из-под БТРа. Они подтащили тела к машине и запихнули их под нее. Уходя, Рэмбо прикрепил мину к цистерне. Услышав приглушенные вскрики, Рэмбо напрягся. Они вдруг стали пронзительными. Стало ясно, что кричит не мужчина, а мальчик. Первым порывом Рэмбо было рвануться на крики, но, вспомнив об осторожности, он замешкался. Андреев, шедший впереди, уже был внизу. «Андреев!» — послышался вдруг удивленный мужской голос. Андреев сделал шаг вперед и скрылся из поля зрения Рэмбо. «Мятежники схватили меня, но я бежал. Только что вернулся сюда, у меня важная информация. Я знаю, где прячутся бандиты». «Бандиты? Тебя хочет видеть полковник. Я его и ищу». «У себя его нет», — часовой сказал. «Возможно, он здесь».